«Привет, красавица! Как дела?» Тепло улыбаюсь входящему сообщению, быстро набиваю ответ. «С чего ты взял, что я красавица?» «Уверен в этом. А это не так?» «Нет, я кривая, косая и вообще похожа на лягушку». Дурачусь. Иногда я вспоминаю, как рано пришлось повзрослеть и начинаю скучать по беззаботной жизни. «Это неправда. Но ты можешь попытаться меня убедить. Пришли свое фото». А вот этот прием нечестный. Нельзя так. Мы с анонимом живем в параллельном мире, так и должно остаться. Никаких отношений, никакого реала. Извини. Ну же, давай. Я хочу тебя увидеть. А я буду твоим должником. Выполню любое желание принцессы. Принцесса. Меня уже давно не называли так нежно и ласково. Пожалуй, один Самира называл. «Все, о чем бы я не попросила?» Кусая губы, задумываюсь. А ведь аноним не зря появился в моей жизни в такой трудный период. Быть может, у него тоже имеется какая-то роль. Вряд ли моя фотография как-то навредит. Я обычная девушка, ничем не примечательная. По телевизору ни разу не светилась, отказалась говорить с прессой даже после гибели Самира. А с другом, пусть даже невидимым, лучше поддерживать отношения. Быстро делаю селфи, щелкает камера. И фото мгновенно отправляется ему. Тишина. Почему-то нервно смеюсь. Жду. Я же говорил, красотка. С тебя желание. Помню. Говори. Я пока не придумала. Я буду ждать. Еще долго треплемся ни о чем, и я на это время забываю, какой ужасной напряженной стала моя жизнь. Наслаждаюсь общением с другом, рассказываю ему сюжет сериала, который смотрю по вечерам, когда на душе становится особенно паршиво. Спасибо тебе. За что? За то, что слушаешь меня. Мне сейчас это очень нужно. Обращайся, красотка.